Христос воскресе! Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать настоящий телефонист Церковь женского женского мастера города Иваново архимандрит Амвросий Юрак. Его передача «Анафима» Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В пещерах был такой случай, когда монахи Лавры спустились туда и возгласили пасхальное «Христос воскресе!». В ответ от могил они услышали «Воистину воскресе!». У Господа все живы. Люди, которые уходят от нас в тот мир, они тоже живы и тоже по-своему чувствуют праздники, особенно такие великие, как Пасха Господня. Батюшка, что значит Пасха, воскресение Христово для тех душ, которые пребывают в мире ине? Христос воскресе. Надо здесь сказать, что Церковь Христова, она не только на земле. Церковь Христова на небе называется торжествующая Церковь. А на земле Церковь воинствующая вместе составляет единую церковь. Это единое тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Поэтому Пасха Христова, она не только на земле торжественно встречает и проводит, но это же и Пасха Христова, она и на небе. То есть все это едино. Христос, когда воскрес, Он воскрес в обновленной плоти. И вот все люди должны воскреснуть, и у всех должна обновиться плоть, которую мы сейчас носим. И люди станут бессмертными. Когда вот человек, допустим, идет в баню, снимает нижнее и верхнее платье, вот и заходит в парную, точно так же человек, когда оставляет душа тело, это как бы человек снимает с себя одежду и сразу мигом переходит в тот мир, мир большинства. И, конечно, вот те люди, которые так сильно привязаны к земле, или к своим ближним, у кого-то дочь или сын, если умирает, то они считают, что это страшная скорбь для них. Забывают о том, что мы созданы Богом для вечности, что вся наша жизнь не на земле, а мы готовим себя в духовный мир. И, конечно, по-человечески как-то трудно бывает, оставляя вот человека, который еще полностью не подготовлен к тому миру. Но вот когда человек подготовлен, духовно уже возрос, или еще в молодых летах не набрался еще грехов, Господь ведь знает, кому сколько надо время. И вот эта душа, она переходит в тот мир. Она освобождается от уз телесных. И душа получает свободу. И, конечно, такой человек, он находится в обителях рая. Так что воскресение Христово для нас это величайший праздник, потому что Господь через свои страдания открыл нам небо, избавил всех людей от вечной смерти, от вечных мук, и Господь нам оставил только одно – веру и покаяние. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы слушаем вопрос. Батюшка и мать я одна. Христос воскресе. Воистину воскресе. Вот вы меня простите, праздник, а я вот со слезами звоню вам. Вот я такое дело, что вот я сына похоронила, и уже скоро 5 лет, а мне все время грустно. А плакать нельзя, и грустить нельзя, и печалиться нельзя. Не могу. А как зовут вашего получается, сына? Получается, Роман. А получается так, что, значит, если я так печалюсь, значит, это, значит, а это грех. И получается, как я читала, что это, значит, не раскаянные грехи. Поэтому, если бы я была раскаянная, то тогда бы и не было этой печали. А сколько лет сыну? 22 было. Ну, спаси Господи, матушка. Я немножко приду маленький пример. Еще с молодости я жил в городе Алейске. У нас соседка была, Валентина. Мы были с ней одногодки. И вот у нее был такой случай интересный. У нее отнялись ноги. Но для матери это большая скорбь была. И она 2 года пожила и умерла. И мать похоронила ее. И где-то 1,5 километра находилась могила. Она каждый день ходила, слезами заливала эту могилу. И что интересно, однажды эта Клавдия говорит... Когда я был у нее, я сидел за столом, шила. Вдруг слышу дверь стук. Я снимаю очки и говорю, войдите. И вдруг эта дочка Валентина входит, умершая. Я от ее вижу полным рост. Платье на ней все мокрое, а платье было длинное. Платье все мокрое. Говорю, Валя, где ж ты так замокла-то? Она говорит, это, мама, от твоих слез. Когда родители плачут о своих детях или о ком-то ближнем, нам там очень плохо от этого. Надо, говорит, не плакать, а молиться. И дверь за собой закрыла. Я, говорит, соскочила, открываю дверь, Валя, Валя, все просмотрела, а ее нет. И потом только... Вспомнил, ведь я же ее похоронила. И вот с этого момента я взяла в себя в руки и не стала расслабляться, плакать о ней. Нельзя такого в себе иметь, пристрастие. Это же страсть. Вот. Надо себя тоже в руках держать. Вот. Молитва творит чудеса. А плакать ничего душе не дает, только скорбь. И такая душа, она покоя не знает. Потому что родители все плачут и плачут. Так что надо усилить молитву. Когда приходят вот такие мысли, демон ведь тоже может искушать человека. Надо открыть Евангелие, хотя бы Иоанна Богослова, и читать, чтобы отошли эти мысли и скорбь от души. И, конечно, возможно, какие-то есть грехи от юности нераскаянные. Во всем надо покаяться, чтобы эта скорбь заменилась благодатью. И, конечно, тот человек, который молится, благодать наполняет его душу. И такой душе становится отрадно. И, конечно, мы должны себя настроить так, что если сын умер в таких годах, еще молодых, значит, Господь знал, когда его призвать и в какие годы. Ведь все от Бога зависит. И Господь каждого берет в тот мир, он знает, готов он или не готов. Возможно, ваш сын, вырастая и дальше живя, может столько много грехов наделать. Да Господь вот, забрал пораньше его. Так что надо Бога благодарить и радоваться этому. Ведь если Господь наш Отец, Он делает только одно добро нам. Поэтому надо Бога благодарить и радоваться, и не отчаиваться. Ну, мы, наверное, попросим наших радиослушателей помолиться о упокоении Романа. Батюшка, и, по-видимому, еще тут проблема такая, что когда родители особенно теряют детей, да не только родители, вот теряют близкого человека, и чувствуют, наверное, какое-то одиночество, и хочется увидеть этого человека, хочется общаться с ним. Это ведь естественные такие желания. Вот как все-таки себя настроить на то, что ты вот не одинок, и есть помощь не только со стороны людей, помощь свыше? Ну, когда вот человек постоянно пребывает в молитве, имеет общение с Богом, не только помаленьку молиться, а просто с Господом поговорить, Господа прославить. Надо сказать: Господи, Ты же наш Бог, Ты наш Отец, Ты нас вызвал из небытия в бытие, Ты нам приготовил небо. А мы вот здесь грешно живем, мы без Твоей помощи, без Твоей благодати не можем ничего делать. Ты же сам сказал: без меня ничего не может делать. Господи, помоги нам, дай нам силы крепости. Ведь если святитель Иоанн Златоуст говорит, что если бы не благодать Божия, мы бы все грехи совершили. А если какой-то грех не совершили, нас сохранила благодать Господня. Так что мы живем и движемся Богом, и без Бога человек не может жить. И пристрастие не должно быть ни к чему земному, ни к соседям, ни к детям, ни к дому, ни к деньгам, чтобы нас ничего здесь не держало. Ведь даже можно почитать житие святых. Вот вера, надежда, любовь, мать София, она добровольно своих дочерей, троих, отдавала на мучения, даже подбадривала их: говорит, дочки, терпите, потому что вы идете сейчас к Господу, потому что за Христа потерпеть – это великая милость. Вот даже вспоминая святых, как они, родители, мужественно переносили все, так это великая отрада и для души такой. Батюшка, ну для этого нужно веру большую иметь, а потом ведь действительно они страдали за Христа. А бывает, что часто наши близкие, они ведь уходят в тот мир не как мученики за Христа, а просто вот как обыкновенные простые люди, бывает, что часто и не раскаявшись. Вот это страшно, наверное, душа вот это в большей степени чувствует. Но здесь уже другой момент идет. Здесь, если дитя, сын или дочь вышли нераскаянными в тот мир, так опять же, если плакать не то, что потеряли дитя свое, а плакать только, что Господь, что простил грехи. Может быть, дочь или сын здесь не успели раскаяться по-настоящему. Так вот, мать за грехи своих детей оплакивает здесь. Но не плакать о том, что вот потеря произошла вот близкого человека. Потому что пристрастие большое к сыну или дочери. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да-да, добрый вечер. Это я? Да-да. Христос воскресе. Воистину воскресе. Ой, батюшка Амвросий, я рада слышать ваш голос. Я вам в Иваново посылала, вот, просила молиться об упокоении моей мамы, рабы Божией Александры. Я сейчас хочу спросить у вас. Вот год прошел, а она мне все время снится, каждую ночь. Посоветуйте, как мне быть? Ну, если родственники снятся, вот, конечно, чтобы близкие не забывали. Допустим, если вы послали в какой-то монастырь или в храм молиться, и многие успокаиваются на этом, а надо не успокаиваться, а продолжать просить везде, в монастырях, в храмах и близких людей, чтобы молились, чтобы эта молитва не прекращалась. И, конечно, дома тоже читать псалтири, на псалтире поминать. И утром, и вечером. И вообще не забывать близкого человека, который ушел в тот мир. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Праздником. Спасибо, Господи. И вопрос, вот как правильно общаться с неверующими родителями, коммунистами? И вот еще есть такое мнение среди православных, вот такое словосочетание, здравомыслящий коммунист. Но ведь в Писании сказано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. То есть Господь называет неверующих безумными. Как же может быть здравомыслящий коммунист? Спасибо, Господи. Ну, допустим, в Польше есть коммунисты, которые в церковь ходят и молятся. Просто надо настроить себя, что эти люди, которые вступили в партию, а партия безбожная, вот, в этом духе их воспитывали, и надо сделать снисхождение. С ними не грубить. Потому что Господь сказал, что ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. И Господь призывает таких людей, если родственники будут молиться, если дочка или сын будет молиться за родителей, Господь призывает. Вот мы далеко не будем ходить, матушка и Анна, у нее то же самое. Да, отец коммунист, полковник. Мама тоже некрещенная была. Но она терпела. И живя в монастыре, даже они не знали, что она живет в монастыре. То есть, что она несет послушание, как монашествующая. Они все думают, она живет просто так. Вот, матушка, ответь. Батюшка, я на собственном опыте убедилась, что с ними не нужно спорить, не нужно навязывать что-то и заставлять их поверить. Нужно стараться с ними очень мирно общаться, как можно добрее и мягче. И только тогда потихонечку, с помощью Божией, может быть, как-то они повернутся к вере. У меня ушло очень много лет, не помню сколько, наверное, лет 15, если не больше, на то, чтобы родители вот изменились к сегодняшнему времени, конечно, это небо и земля, то, что было раньше. Сейчас еще, конечно, тоже тяжело, но уже можно жить, и, слава Богу, уже можно спокойно разговаривать и общаться. И даже мама приняла крещение. И даже мама, да, слава Богу, приняла года два, что ли, назад крещение. Теперь у меня другая проблема. Очень хочется, чтобы отец поисповедовался, пока он далек от этого. Но слава Богу, что он уже не ругает церковь так яростно, как раньше. И вообще стал тоже мягче. Машка, я помню, года полтора тому назад, когда мама пришла в монастырь, а я говорю, матушка, ты уж отдай нам эту матушку-то свою. Дочку, да? Дочку, да, в монастырь. Она заплакала, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Когда он говорит, умру, тогда уже дело ваше. Хотя мать Иоанна уже давно живет. Сколько ты лет живешь у нас? 9. 9 лет живет. А мать все еще не понимает о том, что она уже 9 лет прожила в монастыре. Батюшка, но все равно она очень сильно изменилась. Особенно после крещения. Надо сказать, что я ее просто не узнала. Другой человек совсем. Я думаю, что если действительно терпеть и молиться, и работать, наверное, в первую очередь над собой, чтобы они это тоже видели. Вот у меня, к сожалению, это плохо получается. С родными вообще сложнее общаться, чем с чужими людьми. С чужими больше хватает терпения. Может быть, даже и поступать так, не самим говорить своим родителям о Боге, о вере, а чтобы они кого-то другого это услышали. Потому что близким чаще всего не доверяют и воспринимают с сомнением слова, особенно детей. Ну, как Христос сказал, нет пророка в отечестве своем. Но самое главное, это, конечно, молитва церкви. Да, терпеть надо до конца. Как Господь сказал, терпением спасайте души ваши. И когда мы будем примером служить, чтобы родители видели, что если мы пришли к Богу, что мы с ними скандал не устраиваем, не злимся, не ругаемся, а становимся мирными, спокойными, они сразу это увидят, что дочка или сын изменился. Оказывается, вера ему принесла огромную пользу. У нас есть звонок. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас, говорите. Алло, вы меня слушаете? Да, Христос воскресе. Слушаем вас, пожалуйста. У меня очень серьезная проблема. Дело в том, что у меня из дома уходят дети. Они собирают за стенкой свои вещи и уходят. Они венчанные, крещенные. Дети, значит, внучку покрестили, но не давали ни причащать, ни детей. Ну, в общем, короче говоря, не давали нам ее причащать и не давали с ней заниматься, нянчиться с ней. Вот, и сейчас, дочка, они собирают все вещи и уходят. Что мне делать? Я не знаю, они пришли, говорят, давай нам ваш, давай все наши фотографии, свадебные, внучки. Вот. Я не знаю, как мне поступать. Что а мне в чем причина? В чем причина вашего конфликта? Причина конфликта? Да, скорее всего, то, что вот они не хотят обратиться к Богу. То есть вы их заставляете, они не хотят? Ну, что надо здесь сказать? Просто детей своих не надо раздражать. Вот, чтобы обратную реакцию не вызвать в детях. Отвращение от матери, отвращение от церкви. Большинство мы порой бываем виноваты в этом. Но если они так захотели, не надо им препятствовать, дать свободу. Потому что все понимается в сравнении. Когда мать все силы вот, отдавала для того, чтобы дети спаслись, когда пришли к Богу, уразумились, они это не понимают, а когда вот без матери, это как без помощи, без благодати, будет плохо, потому что молитвы матери, они имеют великую силу. Материнская молитва, она до неба доходит. И вам надо все-таки усилить молитву о них. И Господь не оставит, потому что молитвой живет почти весь мир. Если бы церковь не молилась, давно бы нашу Россию скрутили в бараний рог. Но только по молитвам церкви, потому что служба идет Богу, и враги, как бы ни старались, им попадают только те люди, которые не хотят служить Господу, нравственно жить. Вот такие люди, конечно, попадают. Как-то я одного человека спросил, ноль – это сколько? Говорит, ничего. А сто ноли – тоже, говорит, ничего. Я говорю, если впереди поставить одну единичку, сразу все ноли оживают. Это будет много. Точно так же люди, которые без Бога, это пустые ноли. Они никому не приносят пользу. Ни себе, ни другим. А если человек уверовал в единого Бога и стал исполнять его заповеди, сразу все оживают. И, конечно, только молитва, она принесет нам огромную пользу. Особенно для нас самих. У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите рыбого же, Елена. Господь вас благословит. Отец Андрющий, подскажите, пожалуйста, как вот в миру, в мирской жизни научиться своим поведением невольно не искушать вот ближних, не вводить их в соблазн, потому что всем угодить не получается, а сказать, чтобы при этом и свой мир сохранять в душе, и их мир. Как этому научиться? Спасибо, Господи. Вы старайтесь, матушка, угождать Господу, и тогда все станет на свои места. Вот, допустим, есть вопросы такие сложные, и не знаешь, как быть, как поступить. И даже нет человека рядом, который мог посоветовать или помочь. Но если мы Евангелие читаем каждый день, мы должны себе задать такой вопрос. А как бы Христос на моем месте поступил. И тогда уже вопросы все разрешаются. Если мы пропитаны Духом Евангельским, Духом Христовым, то мы сразу поймем, как нам надо поступить. И, конечно, если мы будем воспитываться в Евангельском Духе, то мы всегда скажем человеком, будем как-то находить общий язык. Конечно, есть такие люди, которые слабые нервы у них, они могут допускать помыслы, когда демоны начинают внушать. Он думает, что этот человек, у него такие свои мысли, как бы вот рассуждает правильно. Это все очень просто. Если у нас в душе нет мира к ближнему, имеется зло, обида, раздражение, мы теряем. Значит, это от демона. К нам пришел демон под видом справедливости, под видом добра. Он всегда так приходит и внушает нам. А мы в это время теряем душевный мир к ближнему и становимся неспокойными, неравновешенными. Это с нами беседует демон. Почему? А потому, что мы очень гордые, мы высокого мнения о себе, и поэтому демон имеет доступ к нашей душе. А когда человек смиренно все принимает, как от руки Господни, и говорит: «Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, а как Ты», то душа умиротворяется, успокаивается, и все отходит. То есть есть мысли нехорошие со стороны дьявола против ближнего, а мы должны хорошими словами убеждать себя и сказать: «По грехам твоим тебе это надо». Ведь есть недаром Христос сказал: «Терпением спасайте души ваши». Сколько мир живет, начиная после грехопадения от первого человека, всем приходится терпеть. И от непогоды, со стороны животных приносит вред. Все разваливается, все рушится. Везде беды. Это говорит о чем? О том, что наша жизнь не здесь на земле. Если бы жизнь была только на земле, не было бы искушений, не было бы скорбей, не было болезни, человек бы жил спокойно, мирно, и не было бы смерти. Но поскольку нам Господь приготовил небо, а вся жизнь земная – это только подготовка, поэтому Господь нам попускает всякого рода искушений, чтобы мы в этих искушениях побеждали самого себя, чтобы не расслаблялись. И какой бы человек ни был, в нем есть силы с собой вести борьбу. Нельзя расслабляться. Есть, конечно, такие мужчины, когда вот у них нервишки даже слабее, чем у женщин. Они так близко могут принимать демонические внушения, расстраиваться, вот, даже не могут ничего делать. Вот прямо лягут и лежат в расслаблении. А демон здесь крутит в мыслях, и человек расслабляется. И, конечно, тот человек, который трудится, он не дает себе покоя, постоянно в работе, то демоны тут отходят. Недаром я вспоминаю такой пример, как жили в пустынном месте подвижники, монахи. И вот один монах постоянно ходил по лесу, собирал камни, и что-то все строил, строил, глиной там их смазывал, эти камни, чтобы держались. Что-то построит, а потом эти камни опять по лесу разносят. А другие иноки говорят: «Ну что ты пустую работу делаешь? Никакой пользы даже не делаешь». Он говорит: «Ничего подобного. Я дело делаю. Я всегда в пределе. Когда демоны уныния приходят, начинают меня искушать, а в это время я занят, и они ко мне не подходят, потому что я постоянно в труде». а тот человек, который вот любит лежать, мыслить, и демон ему дает помыслы, он расстраивается, начинает психовать, вокруг себя всех закручивать. Конечно, такого человека бес никогда не оставит. А нужно постоянно быть в труде, не давать себе покоя. То ли, там, допустим, книги читать, или святых отцов выписывать в тетрадь, сопоставлять Евангелие, толкование. То есть много работы. Или же там с ближними работа есть. Так Господь всегда дает какую-то нам работу. Вот расслабляться ни в коем случае нельзя. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново. Тропарь воскрес из гроба. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Батюшка, вот нам сейчас напомнили о том, что мы совсем забыли, с праздниками, совсем, что у нас вышла новая книга в монастыре. Вернее, у вас вышла новая книга. Она называется «Монастырь». Это книга и о нашем монастыре, и о современном монашестве вообще, и о том, что такое иноческий путь, и что такое призвание к этому пути. Эта книга продается в Свято-Даниловом монастыре. И там же есть и другие книги отца Амвросия. В частности, вот сейчас была переиздана книга «Яко с нами Бог». А мы возвращаемся к нашей теме, которую мы начали, от которой немножко уклонились. Машка, ну я скажу, да? Сегодня один человек пришел. Он говорит, я прочитал эту книгу. Угу. Да, последнюю, монастырь, да? Он сказал, что есть, конечно, книги о монастырях древних. Угу. А вот уже последнего времени, после перестройки, книг о монастырях нету. То есть как уклад настоящей монастырской жизни. И, конечно, вот эта книга, которая у нас вышла, просто матушки почитали ее и сказали, те послушницы, которые приходят к нам в монастырь, прежде чем прийти и нести послушание, надо прочитать эту книгу и взвесить, сможет ли вот эта послушница жить как положено. И вот памятка, которая у нас есть для иннока, надо как правильно вести себя в монастыре. И тоже надо каждому послушнику мужского и женского монастыря знать. Я думаю, что это, батюшка, не только для послушников и для иночествующих, но и для мирян полезно, потому что и там очень много поучений о том, как обрести смирение, терпение, послушание, то есть такие вот добродетели, которые необходимы и в миру, и в семейной жизни. Ведь они и для монаха, и для мирянина практически одинаковые. Батюшка, вот возвращаясь к нашей теме, такой вопрос, который меня тоже волнует, потому что у меня у родственников вот такая ситуация. Что делать, если у человека нет веры в загробный мир? Вот кажется, что ему что-то сказки, что-то все придумано. Может быть, даже немножко есть вера в какие-то потусторонние силы. Вот чего-то как-то вроде как бы есть, вот говорят. А не называют даже, что это Бог. А вот загробный мир, нет, это исключено, это вот придумано, какая-то сказка. Матушка, это плоды атеизма. Вот Достоевский сказал, что атеисты учат нас верить в ноль. Я отлично от себя говорю, что такое ноль? Это дырка от бублика. Верующий верит в бублик, в существующий, атеист верит в дыру. Если бы не было бублика, не было дыры. Если бы не было Бога, не было бы атеистов. Наличие атеистов говорит о том, что Господь есть. И есть другой мир. Вот взять ребенка в утробе матери. Его когда-то не было. И в утробе матери этот ребенок, находясь, он может подумать, если атеистически настроены. Никакого мира другого нет. Вся моя жизнь только в утробе матери. Но когда проходит срок, 9 месяцев ребенок рождается, открывает глаза и начинает говорить: «Мам, пап, а это что? А это что?» Для него открылся огромнейший мир. Даже взрослому человеку невозможно постигнуть самого себя, не говоря уже о земном растительном мире, о животном мире. А какая велика вселенная, это же человеческому уму непостижимо. И, конечно, вот наша жизнь земная, это как бы в утробе матери, то есть земной мы живем. И порой наша душа в теле, тоже как ребенок в утробе матери, мы даже не чувствуем, что через эту тонкую плоть, наше тело, существует духовный мир. И нельзя думать, что этот духовный мир где-то далеко-далеко там. Нет. Духовный мир ближе к нам, чем наша нательная рубашка. Как только приходит какой-то определенный срок, сколько человек живет, и душа, когда выходит из тела, сразу мигом открывается духовный мир. Те люди, которые уже достигли какого-то совершенства, пребывая в молитве и в святости, они еще во плоти, живущие здесь на земле, они находятся на грани потустороннего мира. Вот как преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонежский, когда литургию совершали, ангелы молились вместе с ним, святые являлись, и Матерь Божия, и Иоанн Богослов. Так что духовный мир, он здесь невидимо с нами. Только, правда, мы ограничены вот храмом, ограничены территорией. Но если мысленно открыть все храмы по всему лицу земли, то все лицом стоят на восток в храме православном. Вот. Вот все вместе составляем Церковь Христову. Вот в этом и заключается это место храмовое. Это маленький кусочек неба на земле. Господь нам приготовил небо. А мы с вами, дорогие братья и сестры, готовим себя в тот мир. Вот если так, с этих позиций рассуждать, то человек будет знать, что у него есть душа. Потому что человек поел, попил, поспал, удовлетворил запросы плоти, но это не, на этом не кончается. У человека есть совесть, есть вера, надежда, любовь, доброта, милосердие. А у человека злого У него совесть беспокоит его. Гнев, зло, раздражение, обида, гордыня, тщеславие, все пороки страсти. И эти все чувства, они не телесные, а духовные. У нас есть звонок. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Христос воскресе. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амвросия, благословите раба Божия Нина. Господь вас благословит, мать. Батюшка Амвросия, вот я очень тяжело к Богу прихожу. В этот раз я исповедалась, причастилась, вроде помирилась со всеми, с кем я в ссоре была. Но так заболела после этого. Батюшка Амвросия, я, наверное, такая грешная, что мне Господь Бог... Ну, спаси Господь, матушка, тебе Господь любит. Он всех любит. Самое основное, дьявол старается нарушить любовь к Богу, к ближнему. Стараться надо никогда ни с кем не входить в контакт такой вот ругательный. Надо стараться жить со всеми в мире и любви. Потому что внутри, когда нет мира и любви, это не от Бога, это от дьявола. И мы не должны допускать разрушения в своей душе. Потому что, как ученые говорят медики, когда человек психует, ругается, злится, возмущается, у него клетки не восстанавливаются, а разрушаются. Поэтому мы должны не разрушать, а созидать. Поэтому преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». То есть надо благодать Божию стяжать. Каким путем? Вот читать книги духовные, терпеть скорби, поношения, оскорбления, обиды. Надо читать Евангелие больше, потому что, когда мы читаем Евангелие, то благодать Божия страниц потоком идет на нашу душу. И душа наша умиротворяется, успокаивается. Преподобный Серафим Саровский, он за неделю прочитывал 4 Евангелия и все послания апостолов. Так что душа его в благодати вся была. И, конечно, он на любой вопрос мог дать ответ, когда приходили к нему люди. Поэтому надо сохранять душевный мир и не ругаться. А Господь вас любит. Слушаем еще вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вот если муж неверующий, а жена верующая, и очень он часто допускает различные оскорбления, обиды, и иной раз просто сил нет терпеть, хочется все это бросить, уйти, вот, и головные боли иной раз происходят из-за этого. Вот, и неужели Господь не может сделать так, чтобы было полегче немножко? Спасибо, Господь, матушка. Тут как раз при подходящий момент, вот, чтобы душу сделать доброй, чистой, святой. Вот как вот один подвижник жил в пустынном месте 30 лет. И пришла ему такая мысль: пойду-то я в монастырь общежительный и послужу примером для всей братьи. И когда он пришел и стал там жить, то один ему досадил, второй, третий, и он со всеми, можно сказать, переругался. И вот в таком вот состоянии он в келье сидел и думал. И ему пришла мысль, ангел напомнил, зачем он пришел? Послужить примером? Оказывается, что я ведь не готов. Оказывается, во мне все страсти спали, когда я в пустыне находился. Ведь там я был лишен и искушения от глаз, от языка, от слуха, от ближнего. А тут оказалось, что все страсти в нем жили. Не было момента их приподнять. Я как-то приводил такой пример, как вот Сократ был человек очень жестокий. Но он постоянно себя ломал, работал над собой. У него была жена Сантипа, худая, пьяница, злющая страшно. И он ее держал при себе, как бы воспитывая себя. Однажды она такой устроила ему скандал, взяла ведро с помоями и вылила на голову. Он руками утер лицо свое, улыбнулся и говорит: ну вот, Сантипушка, после бури и дождик. Конечно, если мы себя настроим, что будем терпеть мужа или будем терпеть жену, какая она бы ни была, а будем усиленно просить Господа, чтобы Господь помог нам не принимать близко к сердцу и внутренне измениться, это огромная польза. Я знаю таких людей, которые вот муж с женой прожили 15 лет, они ни разу не ругались. Хотя говорят, что домашние враги ваши. Есть такие люди, когда вот братья и сестры никогда в жизни не ругались. Прожили, может, много лет. Есть такие люди. То есть, когда мы смиряемся, когда мы рассуждаем, что от зла, от гнева, если мы будем ругаться с ближним, с мужем, мы не получим никогда пользы. А вот если потерпим мужа, это хорошо. Потому что мы можем искоренить из себя обиду, раздражение, зло, гнев и все прочее. Потому что в нас эти страсти живут. И надо себя настроить, что вся наша жизнь – это школа. А все случаи, какие у нас бывают, – это уроки. И Господь смотрит. Очи Господь непрестанно нас взирают. И Он видит, как мы себя в одном случае или в другом себя ведем. То ли мы начинаем бесноваться, то ли ругаться, обижаться. Или бывает, что Господь попустил какое-то искушение нам потерпеть за грехи наши, для того, чтобы мы себя укрепили в вере и укрепили себя как положено, а мы начинаем это всем говорить и себя расстраиваем, и других расстраиваем, а те не могут нас понять, нам поддакивают, а мы думаем, что так оно и положено, так оно и нужно, от этого ничего не бывает пользы, а только вред. И так человек, постоянно не контролируя себя, дая свободу языку своему, своим чувствам, он доходит до такого состояния, когда в этом человеке уже такое расстройство происходит, когда нет никого в доме, ближнего никого нет. Он ходит по комнате, беснуется, все психует, разговаривает, шумит, всех обвиняет. И даже порой такой человек, если телевизор смотрит, там что-то не так, не по нему. Он выключает, психует, уходит, ляжет, мучается. Есть такие люди. Надо научиться себя вести скромно, спокойно. То есть надо избавиться от своей гордыни. Вот, и не принимать бесовские наваждения. Надо искоренить из себя вот эти все пороки страсти, чтобы не ругаться ни с мужем, и не обижаться, и ни о ком не говорить ему. У нас звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. А Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Очень хочется узнать вот именно ту тонкую грань, которая проходит между ревностью о храме, о благочестии, которое в нем должна находиться, и вот собственным смирением, молчанием, вот каким-то таким воздержанием. И еще такой маленький вопрос, батюшка, к вам. Коли вы настоятель Ивановского, по-моему, да, монастыря? Да. Почему же, как не включишь радио Радонеж, вы все время в эфире? Спасибо вас, Господи. Да, как не включить, батюшка, все время вы в эфире. Но есть такие люди, да, говорят, как не придешь в храм, все поют «Христос воскресе». Да. Тут я, наоборот, наверное, очень редко появляюсь в эфире. Ну, наверное, где-то передачи 4 в месяц бывает у нас. Просто бывает, пойдем повторы и записи, и, может быть, вы попадаете все время на эти передачи. Ну, да. Значит, какую-то грань иметь... Батюшка, вот, насколько я поняла вопрос так. Вот человек увидел в храме какое-то нестроение и возгорелся ревностью, чтобы это нестроение как-то исправить. И что делать в данный момент? То ли смиряться и терпеть все, соблюдать такое вот внешнее благочестие, либо действительно какую-то ревность проявить и попытаться как-то ситуацию изменить. Вот что лучше делать? Думаю, что самое главное ситуацию изменить в самом себе. Быть скромным, ровным. Вот, допустим, я как-то приводил пример такой интересный. Вот люди некоторые приходят, когда каются, они смотрят, каков священник. Пьяница ли он, не курит ли он, верит в Бога или нет, чтобы довериться ему. Потому что мы отравились грехом и ищем, кому бы покаяться. А вот когда человек отравился какими-то продуктами, он прибегает в больницу, он не смотрит, какой там врач. Ему быстрее бы только вот, освободиться от этого отравления и получить пользу. А там, если врач пьет или курит, или матом ругается, его это не интересует. Ему самое главное освободиться. Поэтому, как говорят, врачи бывают разные. Вот. Так и священники бывают разные. Все мы признаем медицину. Вот, врачи разные. Все мы признаем Господа. Священники бывают разные. И так и написано в Евангелии. Есть пастыри добрые, которые полагают душу за своих овец. Есть наемники, которые не родят об овцах. А есть волки в овечьей шкуре, которые пришли, чтобы распудить стадо Христово. Это во все времена было, если будет, потому что когда у нас было государство атеистическое, то специально делали подрыв изнутри. Ну, как говорят, если волк в овечьей шкуре, его всегда видно. Почему? Когда волк одевает шкуру, то видно хвост. А если прикрывает хвост, видно клыки. То есть волка в овечьей шкуре всегда видно. И самое основное, надо исправлять себя. Допустим, мы видим какие-то недостатки. И, конечно, в эти случаи надо тоже иметь рассуждение. А рассуждение самое высшее. Вот. Где-то, может быть, подсказать кому-то надо, если люди искренние. Как премудрый Соломон говорит, обличи разумного, он тебя возлюбит. Не обличай безумного, он тебя возненавидит. Здесь тоже должно быть рассуждение. Так, для того, чтобы рассуждение было, надо Господа просить. Если подсказать кому-то что-то надо, помолиться в первую очередь. Если мы усиленно помолились, у нас желание остается подсказать человеку, что он неправильно делает. Надо подсказать с любовью, без гнева и зла. А если хотели подсказать, и мы помолились, и это желание у нас ушло, значит, не надо говорить этому человеку, а лучше потерпеть. Это самое основное. Батюшка, мы все связаны какими-то вот незримыми узами, особенно когда мы все во Христе, с родными и близкими, и здесь живущими на земле, и с теми, кто ушел в тот мир. А вот влияет ли как-то наше состояние, вот здесь, людей, оставшихся на земле, если мы, допустим, живем благочестиво или, наоборот, живем греховно, на состояние вот наших ближних, которые ушли в тот мир? Вот как-то они это чувствуют, и на них это как-то сказывается? Ну вот мы, если читаем в Евангелии, где Господь говорит, такие, что вот умер богач, умер Лазарь. Лазарь бедный находится на лоне Авраамова, а богач находится в аду. И он просит: «Отче Аврааме, пошли бедного Лазаря, чтобы мочил перст в воде, охладил мои уста». Но ему сказали, что нет перехода. Тогда он говорит: «Скажи моим братьям, чтобы они жили-то нравственно, то есть, чтобы исправились, покаялись». А там Авраам сказал, что у них есть закон Моисеев. Вот. Если бы даже кто-то воскрес, им сказал, все равно они этому не поверят. Батюшка, что самое главное мы можем сделать для наших близких, которые ушли в тот мир? Поскольку эти люди до нас жили, перешли в тот мир, они уже не имеют такой возможности совершить много добрых дел. Родственники, те, которые любят своих родственников, то первое, самое высшее, это подавать на божественную литургию, где совершается служба каждый день, подавать милостыню, ну там панихиду, это естественно, подавать милостыню. Милостыня человека избавляет от многих грехов. И читать псалтирь, поминать на псалтире, поминать утром и вечером, просить ближних, заказывать во все монастыри и храмы, где молятся. Этого, выше этого ничего нет. То есть даже если человек при жизни ничего никому не делал, то надо дела какие-то добрые, ну, допустим, там остались вещи отдать кому-то неимущим, чтобы помолились за этого усопшего человека. Батюшка, наша передача подходит к концу. В завершении передачи несколько слов. Ну, я могу что сказать? Когда мы не читаем Евангелие, вот, то мы как бы во тьме ходим. Вот. А когда мы Евангелие читаем, мы тогда правильно все понимаем и можем дать любому человеку вот любой ответ. Вот как сегодня на радиостанции. Света нет, и ты записочки вот получила, и даже их не видишь. Не можем прочитать, к сожалению. Света нет, и приходится вот просто слышать, да, и отвечать. Ведем эфир в полной темноте. Ну что же так делать? Так вот человек может в темноте жить, и тогда не понимает, куда им идти, что делать и как поступить. Вот эту темноту открывает нам свет Христов, Евангелие. Евангелие – это вот Христово учение. Если не попадает, допустим, солнце в погреб, там темно, холодно, никаких плодов нет. Так и евангельский свет, если не попадает в душу, там темно, холодно, и никаких плодов добрых нет. Батюшка, единственное, что я запомнила, просили помолиться о здравии тяжело больных Алексея и Владислава. Это мальчики, которые находятся в очень тяжелом состоянии. А все остальные тогда списками берем с собой в монастырь и помолимся там. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Завтра архимандрит Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Вела передачу монахиня Иоанна Смирнова. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.